Александр Бушков. «Сварог. Над самой клеткой льва». Книга 19. Роман. Москва. Абрис. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Все ниже и ниже склоняется голова сварога под тяжестью новых корон. Но звон бокалов и любимых женских голосов отвлекает его от горечи потерь. А нарастающий шорох, шелест, шум соседних страниц отзвуком древнего шторма вновь заставляет взяться за королевское дело. Сквозь нежный свет, танцующий под тенью ночи дриады, сварог видит, как рвутся потоком с небес тонкие полосы пронзительно-синего света. Вот-вот в них утонет Талар, и против нового злодея наряжена такая армия, что едва ли не страшна соседям. Знать бы, куда нанести удар».